Глава 30. Рита. И какие сюрпризы еще нас поджидали в этом месте? Так и хотелось подняться в горы и выпустить внутренних демонов на волю, накричаться вдоволь, топая ногами и выпуская пар, который вот-вот да и повалил бы из ушей. Не знаю, понимал ли сам Мирон, во что мы вляпались, но я так четко ощущала, как узел затягивался, что уже в какой-то мере начинала жалеть, что согласилась вообще приехать в это место. Чего мне не сиделось дома? Универ, размеренная жизнь. Единственные, кто мог удивить, Дашка и Ба. Но там все-таки проще было их контролировать. А здесь? Что теперь-то делать? Стоять и врать в лицо родному человеку сложно. И приходилось кусать губы, лишь бы не проболтаться. Очень рассчитывала, что все вскоре подойдет к концу, и можно будет вскрыть карты. «А вы моего деда не видели?» Внезапно выдал Мирон, заставляя нас с бабулей прерваться и взглянуть на него. «Твоего деда?» Первый нарушил я молчание, все еще не понимая, к чему такие вопросы. «А должны?» «Да так», — пожал плечами мажор. «Задумался просто». «Хм, задумался он. Алло, милый, ты не о том, кажется, начал думать. Мы сюда зачем вообще явились-то? Вроде бы, выводить на чистую воду будущую жену отца Селезнева, а не вот это вот все», — выдохнула гулка, всплеснув руками от досады. А потом, красной лампочкой, загорелась мысль. «Бабуль», — хитро потирая ладошки, зашла я с другой стороны. «А ты любишь приключения?» «Хотя спрашиваю зря. Знаю, любишь. Иначе бы участковый тебя не разыскивал раз в месяц, грозя задержать за хулиганство». Бабушка кашлянула в кулак, насупилась и укоризненно обвела меня взглядом. «А вот это обязательно было перед посторонними?» «Это вы обо мне?» Тут же оживился Мирон. «Нормально все. Мне тоже постоянно грозят статьями». Отмахнулся Селезнев, заставляя бабулю икнуть. «Административными». Спустя секунду пояснил мажор, видимо, спохватившись, что брякнул не то. Не скажу, что это меня успокоило, но думать, что рядом не рецидивист, было приятнее, чем фантазировать, что натворить успел этот гусь. «Ба!» — щелкнул я пальцами перед ее носом, решив, что пришла моя очередь выдавать идеи пулеметной очередью. «Мы ищем одну женщину. Она наверняка внутри, но мы попасть туда не можем. И что я должна делать?» Подтянув на поводке собаку к себе ближе, поинтересовалась она. Судя по огонькам в ее глазах, в бабушке зажегся азарт. Это, конечно, было опасно. Мы значительно рисковали, связываясь с моей родней. Но выхода-то не было. К счастью, Мирон не пытался спорить. Наоборот. Кивал, внимательно слушая. «Нам надо туда как-то проникнуть», — коснулась я пальцами своего подбородка, задумавшись, как бы провернуть, обойдясь без жертв. «И всего-то», — фыркнула бабуля. «Я думала, что серьезное. Организуем», — похлопала она ладонью моего временного парня по плечу. Я уже собиралась выдохнуть с облегчением, как сверху послышался свист, а затем Дашкин вопль. «О, Ритка с мажором! Вы принесли приглашение на свадьбу, да?» Кажется, мы одновременно с Мироном процедили сквозь зубы бранные словечки. По крайней мере, покосились друг на друга, так, будто в следующий миг нас должен был переехать, случайно, бульдозер, пару раз поперек. Потому как уперла моя бабушка руки в бока, можно было уже понять, что нам с Селезневым крышка. Любопытно, что случилось бы быстрее? Мы сорвались с места, или бабуля бы спустила собаку с поводка? «На свадьбу, значит», — начала бабушка. А я вжала голову в плечи. Взгляд ее не предвещал ничего хорошего и даже не знаю, для кого больше. Мирон тоже стушевался на миг. Стал ближе ко мне. Будто бы это должно было нас спасти. «Нет, милый. Так мы только давали бабуле фору для действий. Правильным бы решением явилось. Рассредоточение по периметру. Но бежать поздно. Мы влипли, мажор». «Так точно», — кивнул Селезнев, даже улыбнулся широко зачем-то. «Зря. Ее этим не проймешь, вообще-то». «Надеюсь, на чью-то», — медленно продолжила она. «Видимо, прощупывал почву, чтобы атаковать потом резко». «Почти», — пискнул я, потупив взор. «Батя жениться собрался». Паранеро Мирон вовремя опомнился. «А есть подозрение, что моя будущая мачеха наставляет отцу рога. Как раз с важным павлином, который привез ее сюда». Промычала бабуля, растерянно моргнув. «Долго сочинял?» «На самом деле так и есть», — всплеснула я руками, подтверждая слова Мирона. «Понятно. Хотя нет. Вообще ничего не понятно. Значит, будем разбираться. Вам кажется, надо внутрь», — отчеканила она, а мы дружно кивнули. «Пойдем, дилетанты», — добавила бабушка, присвистнув звонко. Четвероногий толстяк сорвался с места, в развалочку устремившись вперед. Мы с мажором последовали за этими двумя. И вот такой дружной ватагой планировали попасть в стены санатория, конечно. «Чуть не провалили задание», — выдохнул Мирон, прошептав мне на ухо. «Подожди, еще не вечер», — ответила я, почему-то будучи уверенной, что впереди ждала масса приключений. И не факт, кстати, что все мы преодолеем с достоинством. «Бабуля мозг операции, конечно. Интересно, как она это провернет?» «По-моему, это некрасиво втягивать пожилых людей в свои грязные делишки», — попыталась я произнести все с укором, но едва язык себе не прикусила, потому как, честно говоря, Ба сама воодушевилась, приняв правила игры. Ладно уж, оставалось мириться просто. Я вляпалась по самые уши благодаря этому прожигателю жизни, а мои родственники не только любили неприятности, похоже, но и умели их находить. По сути, Селезнев очень точно вписался в наш круг. Пока мы стояли у дверей, придумывали легенду, чтобы беспрепятственно проникнуть в корпус. Двери распахнулись, и разозленная Изольда показалась снаружи. С перекошенным лицом всклокоченная. Она путалась в подоле платья, раздраженно фыркая. «Вот она!» Ухватил Мирон меня за плечо, резко развернув к себе лицом. Я вписалась носом в его грудь, ойкнула, но поблагодарила Всевышнего, что у моего фиктивного отменная реакция. «Афоня, твой выход!» — протянул бабуля. Но что она делала, я, к сожалению, не могла видеть. Только лай услышала, а потом послышался виск Изольды. «Боже, на миг показалось, что я очутилась в дурдоме. Или, точнее, он начинался везде, где мы оказывались. Может, причина в нас?» «Пошел прочь!» — верещала Изольда. А наша с Дашкой Ба принялась охать и кружить возле нее. «Афоня, ну что ты наделал?» «Петровна!» — загласила владелица пухлого мопса, непонятно кому обращаясь. На бабулин зов выскочила из двери старушка. Худенькая, маленькая, но достаточно энергичная. И вот они уже вдвоем принялись вертеться возле злой Изольды, создавая лишь помехи. Толку от их причитаний не было. Кажется, бабушка с этой Петровной, наоборот, мешали. В какой-то момент моя пожилая родственница обернулась и шикнула на нас, закатив глаза. «Вперед!» — сказала же, «всю возьму на себя». Не стали терять с Мироном попусту время и рванули внутрь. Вахтерши не было. Ну, это и понятно. Взявшись за руки, мы помчались по коридору первого этажа. «Рит!» — запыхавшись, произнес Селезнев. «А ты завидная невеста». «Ты ударился, да?» Усмехнувшись про себя, ответил этому деловому индюку. «Нет, реально. В качестве приданного у тебя только Ба и сестра». «Ага, в сравнении с твоими миллионами, это очень много». «Точно, это круче, поверь». «А я и не сомневалась». Крепче сжимая его ладонь, затормозила у лифта. Взглядом мазнула по доске информации и широко улыбнулась. «Ну надо же!» А все складывалось вполне удачно, похоже. «Козлов Эдуард Степанович», — прочитала медленно надпись на стенде. «Как там фамилия у Изольды, случайно не помнишь?» «Нет», — взмотала головой. «Но, думаю, выяснить — это не проблема». «Конечно», — обрадовался Селезнев. «С такой-то командой нам теперь все по плечу. Ритка». Вдруг замолк мой фиктивный жених. «А ты все-таки классная. И чего я раньше в универе на тебя внимания не обращал?» Вот об этом обязательно надо было в тот миг. Неужели это все заботило Мирона? Не обращал и пусть. Мог бы и дальше продолжить это делать. Я точно не очень расстраивалась, скорее всего. Жила себе спокойно, училась и строила планы. А вместо этого словно в квест-комнату попала. Но слова Мирона все-таки коснулись моей души, проникли вглубь, вызвав мурашки, что волной пробежали по телу. Каждой девушке приятно ощущать теплые отношения от парня, что запал в сердце. И, кажется, Селезнев вот так, незаметно, пробрался мне за грудину, поселился там, и теперь я не знала, как быть. Честно, не представляла, а что дальше? Наверное, и мажор не осознавал до конца полный вес последствий. «Если я тебя поцелую снова, у меня есть шанс выжить и не попасть под каток репрессий со стороны твоего семейства?» — прошептал Мирон. «Рискни». Подняв на него взгляд полный света, промолвила я тихо, словно стены санатория могли кому-то рассказать нашу историю. И он рискнул. В очередной раз. И с каждым мгновением, где-то там, в душе, глубоко, постепенно начал распускаться этот бутон невероятного красивого цветка, а мысли рассеивались, подобно туману, оставляя место чему-то новому и такому внезапному.